Следующим он полз по длинной дренажной трубке к круглому пятну дневного света, который непонятным образом оставался все на том же далеком расстоянии. Что-то кралось следом за ним, преследовало пугающее ощущение, что его настигает крыса. Но крыса необыкновенно большая, и вдруг выбрался из трубы. Ошибся, подумав, что наконец спасен, потому что вылез он, вымирающий от голода, Фейервью. Повсюду валялись трупы, кое-где целые груды. Ярд Стивенс лежал, распластавшись посреди городского сада, и парикмахерские ножницы глубоко вонзились в то, что осталось от шеи. Дочь Билли стояла, прислонившись к фонарному столбу, и представляла собой что-то вроде остова с соединенными суставами, одетого в праздничный красно-белый костюмчик мажоретки. Невозможно было определить, мертва она, как остальные, или пребывает в коматозном состоянии. Стервятник замахал крыльями, опустился на ее плечо. Когти сжались, голова вытянулась вперед. Гниющим клювом птица вырвала клок волос из ее головы. Окровавленный ошметок скальпа прилип к корням волос, как в землях корни вырванного растения. Она не была мертвой. Билли услышал ее стон, увидел, как пошевелились руки Линды. Он обнаружил, что в его руках рогатка, но заряжена она была не стальным шариком, а стеклянным грузом для бумаг, который обычно лежал на столе в холле их дома Фейервью. Внутри груза виден был какой-то изъян, похожий на черно-синюю молнию. Линда в детстве часто зачарованно разглядывала эту безделушку. Билли выстрелил стеклянным грузом в птицу, промахнулся, и птица обернулась тадузом лемки. Послышались какие-то глухие удары, и Билли подумал, что, возможно, началась фатальная аритмия его сердца. «Я никогда не сниму с тебя его, белый человек из города», — сказал Лемке. И вдруг Билли очутился совсем в другом месте. В глухой стук продолжался. Он с глупым видом осмотрелся в номере мотеля, решив, что это всего лишь очередное место действия его сна. «Уильям!» — позвал его кто-то с другой стороны двери. «Ты здесь?» «Открывай, а то я вышибу дверь! Уильям! Уильям!» «Окей», — попытался сказать он, но ему не удалось из себя выдавить ни звука. Рот пересох, губы прилипли к деснам. Тем не менее он испытал чувство огромного облегчения. Это был Джинелли. «Уильям! Уиль, ах ты, мать твою, так!» Последние слова он пробормотал для себя и ударил плечом в дверь. Билли встал, его повело. Он не смог даже сфокусировать взгляд. С легким треском разжались губы. «Все в порядке», — удалось наконец вымолвить. «Порядок, Ричард, я здесь, я проснулся». Он пересек комнату и открыл дверь. «Господи, Уильям, я подумал, что ты...» Джинелли прервался на полусловие и уставился на него. Его карие глаза становились все шире и шире. Билли подумал, сейчас он убежит. Когда так смотришь на кого-то или что-то, непременно убежишь, едва оправишься от шока. Джинелли поцеловал большой палец правой руки и перекрестился. «Но ты меня впустишь, Уильям?» Джанелли принес лекарство получше, чем Фандер. «Виски Чивас». Он извлек бутылку из кожаного портфеля и немедленно налил в два бокала. Поднял свой и коснулся краешком бокала Билли. Не бокалы, а обычные для мотелей пластмассовые стаканы. «За более счастливые денечки», — сказал он. «Как насчет выпить?» «Отлично», — сказал Билли, и опрокинул стакан в рот, проглотив все одним махом. После обжигающего взрыва в желудке пламя быстро перешло в мягкое мерцание. Он извинился и вышел в туалет.